Олег Рой. Арктика. Меня зовут Марина Старовойтова. Я капитан атомного ледокола «Ямал», который смело бороздит просторы Арктики. Я рада тебя приветствовать в главах этой аудиокниги, которая расскажет о самом загадочном регионе нашей великой страны. Ты познакомишься с суровым, но фантастически прекрасным миром русского севера. Узнаешь много интересного об уникальном крае и истории его освоения, о Северном морском пути и российском атомном ледокольном флоте. Арктика — это не просто лед и холод, это удивительный и ни с чем не сравнимый край. Здесь обитают уникальные животные, встречаются необычные природные явления, и именно здесь человечество проверяет свою силу и умение работать в самых экстремальных условиях. Наш атомный ледокол — это величайшее достижение российских ученых, конструкторов и мастеров. Это символ мужества и высокого профессионализма всех, кто трудился над его созданием, и всех, кто работает на его борту, открывая новые горизонты, поддерживая безопасность судоходства и изучая таинственную Арктику. Аудиокнига, которую ты слушаешь, — твое окно в загадочный мир ледяных просторов. Добро пожаловать в удивительное путешествие по Арктике!